что зародилась тревожная мысль. Хватит ли сил и умения? Опыта не было. Маленькая группа старательских приисков и сразу такой размах. Энтузиазм молодежи вселил в него уверенность. Он поднялся на палубу. Скользнувший с океана порыв ветерка растрепал волосы. Мысли унеслись в прошлое. Родной сибирский городок Боготол. Домик с резными наличниками. Старая черемуха. Он сидит на толстом суку и жует тягучую коричневую смолу. Смола припахивает дымом, но от этого только приятней. Его заветная мечта – работать на паровозе. А пока приходится довольствоваться запахом дыма. Он начинает раскачивать дерево, стараясь создать впечатление движения паровоза. Но из окна доносится голос матери. «О, Господи, опять на дереве поганец! Ведь только чистую рубаху надел! Ну, погоди, погоди, придет отец, уж теперь-то я все расскажу. Он тебя приберет к рукам». Сверкая загорелыми пятками, он быстро спускается на землю. А мать уже кому-то жалуется. «Ну что мне с ним делать?» Милый, добрый голос. Он тихонько убегает. 20-й год. Ему 19. Он секретарь только что созданного городского комитета комсомола, делегат 3-го Всероссийского съезда комсомола, видит и слушает Ленина. Да разве многим выпало такое счастье? Краснов улыбнулся. Теперь ему за 30, но в душе он продолжал оставаться комсомольцем. Да иначе не могло и быть. Почти вся его жизнь до отъезда на Колыму была тесно связана с молодежью. И служба в частях особого назначения, и школа командного состава, и служба в армии. После демобилизации Хабаровский крайком партии предложил ему на выбор или низовье Амура, или Колыму. И он выбрал север. Спускаясь с трапа, он обернулся. У борта стояла группа молодежи. Он помахал рукой. Ему ответили. Валя тоже махала рукой и даже что-то кричала. А когда он скрылся, подошла к Колосову. «Ты знаешь, Юрка, мне нравятся люди по-настоящему сильные, которым бы я поклонялась, или уже совсем безвольные, чтобы они молились на меня. Вот если бы ты был таким, я, наверное, влюбилась бы в тебя без памяти». Но Колосов был занят своими мыслями и даже не расслышал, о чем говорила девушка. Было за полночь, но на пароходе «Смоленск» и не думали спать. С палубы доносились беготня, скрипели и хлопали двери кают. Глухо стучали над бортами пустыми чемоданами, шуршали газеты и кульки. Весь этот гам далеко разносился над бухтой «Золотой рог». Колосов сидел в салоне и писал письмо. Глаза восторженно блестели, а расплывающиеся в улыбке щеки с ямочками делали лицо озорным и совсем еще детским. «Юрка, ты еще высунь язык, и тогда с тебя можно будет написать картину «Мальчик-первоклассник за любовным письмом». «Как, ребята, подойдет?» – пошутил Анатолий. «Отстань!» – отмахнулся Колосов. «Оставь его только. Ты лучше посмотри на свой рюкзак. Юрка выбросил все твои образцы и уложил вместо них 20 банок ивасей». Улыбнулся Миша, скосив глаза на урну в углу салона. Белоглазов опешил. «Выбросил? Да это же интереснейшие образцы! Я приготовил их для микроскопического исследования. Юрка, зачем ты выбросил? И кто бы мог подумать?» Он схватил рюкзак и вывалил все содержимое на диван. «Я за ними 60 км отмахал. Да я вышвырну все твои леденцы, сахар, консервы, патроны, хлеб. Все это можно достать, а где ты возьмешь такие уникальные экземпляры пород? Выбросил!» – ворчал он, выбирая из урны кусочки минералов. Колосов, не отвечая, писал. «Валерка, дружище, здравствуй! Не знаю, поймешь ли ты мое состояние. Если нет, не удивлюсь. Я так рад и счастлив, что не знаю, как это выразить. Наконец сбываются мои мечты. Сегодня последняя ночь на этом мертвом пароходе, а завтра на рассвете посадка на настоящий живой корабль. Да и эти суда, на которых мы живем, встанут под погрузку.